Часть седьмая. Провинциальным английским городам свойственно особое очарование, которое надолго остается в памяти. Вулверхэмптон обладает им в полной мере. Подобные городки всегда возбуждали мое любопытство. Они кажутся мне интересными и совсем непростыми местами. В отличие от крупных фабричных городов, которые, подобно грибам, выросли и продолжают расти. По всему промышленному Ланкаширу эти городки столетиями стояли на своих местах. Они вели трудовую жизнь задолго до того, как нагрянул его величество уголь, а Джеймс Уатт поставил весь мир на колеса. В старину эти городки играли роль своеобразных торговых центров, где по субботам устраивались ярмарки для сельской округи. Так бы они и жили, привычной, испокон заведенной жизнью, если бы не обнаружились рядом с ними залежи угля и железа. Волею судеб старинным английским городкам пришлось закатать рукава и стать частью Новой Англии. Вот эта длинная череда поколений, начиная от простодушного пастуха, оберегавшего свои стада от лютых волков, и кончая современным рабочим, который живет в тени заводских труб и трамваем добирается на работу, и определяет яркую индивидуальность таких городов, как Вулверхэмптон. Они продолжают жить, несмотря на свою древность. Их исторические хроники читаются как увлекательный роман, ибо включают в себя бесконечную череду историй, приключившихся с бесчисленными мужчинами и женщинами. Это многовековая летопись борьбы, побед и поражений. Но только не застой и стагнации, ибо пока человек жив, ему свойственно прикладывать усилия и бороться. Именно его усилиями возникали фабрики и заводы по производству автомобилей, сейфов, замков, ключей и сотен других полезных вещей, которые потом грузятся в товарные составы и отправляются в различные уголки нашей планеты. Счастливо избегнув гибели под колесами огромной джаггернаутовой колесницы, которая здесь именуется «Омнибусом», я стоял на городской площади возле памятника принцу-консорту и любовался закатом, разгоравшимся над Тоттенхоллом. Раскинувшийся на холме Вулверхэмптон сохранил многие черты того сельского городка, каковым являлся в годы своей далекой молодости. Внешний вид и планировка его узеньких боковых улочек сложились еще в средние века. И даже современное сознание, решительно отметающее все, что стоит на пути у прогресса, оказалось не в силах окончательно уничтожить средневековую прелесть этих затейливых, извилистых переулков. Местные жители почитают Вулверхэмптон столицей черной страны, которая на поверку оказывается не такой уж и черной, как ее обычно изображают. Его население неизмеримо выросло по сравнению с былыми днями за счет тысяч промышленных рабочих, чья ежедневная борьба с умными машинами составляет последнюю страницу многовекового эпоса древнего городка. «Вы обязательно должны посетить Тоттенхолл», — сказал мне один из местных старожилов. «Это наша краса и гордость». Подобно бристольцам, влюбленным в свой Клифтон, жители Вулверхэмптона возносят горячие хвалы здешнему предместью с названием Тоттенхолл. Я с ними абсолютно согласен. Эти два местечка по праву могут претендовать на звание самых очаровательных пригородов крупных промышленных городов. О себе скажу, что я бы скорее предпочел жить в Тоттенхолле, нежели в знаменитом Эджбастоне. Власти Вулверхэмптона сознательно сохраняют старозаветный облик этого предместья. Они выкупили и отреставрировали многие сельские дома Тоттенхолла. Очевидно, горожанам приятно созерцать прямо у себя под боком кусочек английской деревни. Я осмотрел церковь Святого Михаила и всех ангелов, которая, между прочим, насчитывается около 1000 лет. А затем поднялся на утес, громоздившийся прямо над церковью. Оттуда открывался один из самых впечатляющих видов во всей черной стране. К востоку лежит Кеннок-Чейз, а на юге вздымает свои дымовые трубы Вулверхэмптон. Издалека он напоминает корабельную верфь, заполненную кораблями. К юго-западу раскинулись Седжли-Бейкон, Пен и Уомберн, а на западном горизонте тянулась тонкая линия Клихиллс. Величайшим сокровищем Вулверхэмптона является замечательная церковь Святого Петра с ее величественной башней, сложенной из красного песчаника. Я полагаю, что среди всех старинных английских церквей, по крайней мере, такого типа и размера, это по праву может считаться одной из самых красивых. Здесь находится древняя каменная кафедра, которая датируется еще 15-м столетием. В этой же церкви похоронен умерший в 1667 году знаменитый полковник Лейн, тот самый человек, который вместе со своей дочерью Джейн помог бежать Карлу II после поражения под Вустером. На церковном кладбище Святого Петра я обнаружил предмет, который тоже можно было бы отнести к символам черной страны. Он представлял собой высокую каменную колонну, почерневшую от заводской копоти и настолько изношенную, что на ее поверхности едва угадывалась сложная резьба. Местные жители называют ее датской колонной, хотя, на мой взгляд, она скорее относится к нормандскому периоду. Вы спросите, в чем же я углядел ее символичность? Отвечу. Вещи, подобные этой колонне, важны, поскольку доказывают, что Бирмингем вместе со своими окрестностями не уступит по древности происхождения Винчестеру. Не стоит забывать, что крупные промышленные центры черной страны построены на месте древних английских городов. Попробуйте заглянуть в одну из маленьких церквушек, со всех сторон окруженную фабричными трубами и горнодобывающими предприятиями. Постойте у алтаря, прислушиваясь к неумолчному реву заводских печей и тарахтению парового молота. А затем вспомните, что здесь, среди шума и грохота промышленного города, укрыта частичка памяти об Англии времен короля Альфреда и нашествия данов. Считается, что Вулверхэмптон был основан саксонским королем Вулфером 1300 лет назад. Само название города переводится как «Верхний город Вулфера». Я не знаю, каков был тот король и к чему стремился. Надо думать, он выбрал этот холм, тот самый, на котором теперь стоит принц-консорт, из практических соображений. С высоты легче следить за передвижением врагов. Не приходится также сомневаться, что руки древнего короля одинаково уверенно сжимали как рукоять боевого меча, так и кубок с добрым вином. И вот пока я стоял на вершине холма и разглядывал высокие трубы Вулферова города, четко выделявшиеся на фоне закатного неба, мне в голову уже не в первый раз пришла крамольная мысль. А что бы сказал древний основатель Вулверхэмптона, доведись ему восстать из могилы и спустя столетия узреть свое детище. Я гадал, понравилось бы ему это зрелище. Возможно, старому королю захотелось бы жить в Тоттенхолле и владеть заводами, на которых производятся сейфы, замки, ключи и болты. Или же, что скорее, он окинул бы взглядом изменившиеся окрестности и запросился обратно в гробницу?